и он осекся. Только повела плечом, и он отстал. А ведь тогда, на вечеринке, он поцеловал ее. Поцеловал. Вобрал в себя трепет ее близкого тела. Вдохнул ее запах. Нежный, юный, девичий запах. Теперь это все не имело значения. Теперь для нее он был один из тех, из непонявших, из бывших друзей. В одно мгновение, из-за одного слова, ставших врагами. Стас дернул его за руку, и он очнулся. «Учудим штуку», — шептал, глядя на танцующих, Стас. «Выгорит, можем выйти на красавца». «Нарушаешь конспирацию», — с трудом возвращаясь в действительность, проговорил Климов. «Да плевать!» Стас проследил загоревшимися глазами за вытекающей в двери публикой. «Во втором буфете сидит Куций, пьян в лоскуты. Если ему польстить не будет, не любит шпана конкуренции, а рядом с котом он дохлая крыса. Точно говорю, надо попробовать его на эту наживку, а?» Климов встряхнулся. «Дело есть дело». План был хорош, особенно с учетом того, что говорил ему днем Афоня. «А как подсесть?» «Нас тут один тип подсадит». Климов согласился. Издалека улыбался золотыми зубами незнакомый разодетый парень. Стас шепнул ему пару слов, и тот закивал головой. Во втором буфете стоял галдеж, перекрыть который можно было лишь из трехдюймовки. Один столик был почти свободен. За ним сидел низкорослый крепыш с русым чубчиком и пьяно смотрел перед собой. За Куцым шло подозрение в трех убийствах, но доказать ничего было нельзя, и розыск ждал своего часа. Новый знакомый Стаса кинулся к буфету, волчком вернулся в толпу, окриком закрыл какому-то возмущенному студенту рот и через минуту вел уже Стаса и Климова к столу, за которым сидел Куций. Климов повернул голову налево. Неведомая сила заставила его сделать это. За столом, в компании нескольких мужчин и девиц, сидела Таня. Ее партнер расставлял по столу бутылки, около вертелся официант с салфетками, вилками, ложками. Во втором буфете трудно было дождаться официанта. Действовали в основном сами посетители, и если официант оказывался у столика, это была большая честь, свидетельствующая либо о высоком положении кого-то из сидевших, либо о немалом его капитале. Стас подтолкнул Климова к столу. Он сел, продолжая чувствовать Танин напряженный и какой-то вызывающий взгляд. «Куций!» — говорил сверлящим голосом знакомый Стаса. «Знакомься, свои ребята. По одному делу макрели год назад». «Водка есть?» — спросил Куций, с трудом раздирая веки. Серые глаза его не глядели, в них плавала дымка. Тоска и тупость были во взгляде Куцева. «Куцый, — сказал Златозубый, — ты готов? Или для смазки?» «Для смазки, — промычал Куцый, и слюна повисла в углах рта. «Принес!» — Златозубый разлил по рюмкам. Куцый выпил и уронил голову на руки. Златозубый угодливо заулыбался обоим. «Перебрал, братуха!» Куцый, подняв голову, разлепил веки и сказал: —